Продолжение главы 6. Фантомология. Раздел С. Периферическая и центральная фантоматика. Фантоматику можно поставить в один ряд с известными из истории способами более или менее специфического воздействия на человеческий мозг при помощи периферических раздражителей. Периферическая префантоматика. Или раздражителей, действующих на мозг непосредственно. Центральная префантоматика. К первым относятся разработанные в совершенстве, особенно в древних цивилизациях, ритуалы доведения людей до состояния своеобразного экстаза при помощи таких раздражителей, как моторные, например, ритуальные танцы, слуховые, раскачивание в кавычках эмоциональных процессов ритмичными импульсами. В процессе своей эволюции человек стал воспринимать ритм раньше, чем мелодию, зрительные и так далее. Эти ритуалы доводили группы людей до затмения индивидуального сознания или, вернее, до сужения его поля, сужения, которое всегда наблюдается при очень сильных эмоциях. Такое кульминирующее коллективное возбуждение современный человек связывает с массовым «распутством», в кавычках, с оргией. Однако в человеческих коллективах прошлого подобный массовый экстаз служил средством общения с добрыми и злыми духами. Общение, при котором в обстановке массового возбуждения изливались индивидуальные эмоции, тогда как элементы сексуальных ощущений отнюдь не преобладали. Более того, эти обряды привлекали людей скорее своей таинственностью, тем, что высвобождали скрытые в человеке неизвестные ему из повседневного опыта силы. К способам второго вида относятся употребление таких веществ, как мескалин, псилобицин, гашиш, алкоголь, отвар из мухоморов и тому подобное. Воздействуя на химические процессы в мозгу, эти вещества вызывают ощущение экстаза, упоения, которые бывают обращены либо к эстетическим сторонам человеческого духа, либо к эмоциональным. Впрочем, люди нередко сочетали приемы обоих видов, чтобы достичь наивысшего «постижения», в кавычках. С фантоматикой такие приемы связывает активное воздействие на вводимую в мозг информацию с целью привести его в состояние, к которому стремятся не потому, что оно адекватно, как регулятор отношения человека к окружающей среде, а потому, что оно приносит наслаждение или эмоциональную встряску, катарсис, то есть, попросту говоря, сильные и глубокие ощущения. Являлись ли эти обряды проявлением коллективного садизма или мазохизма? А может быть, они носили культовый характер или же были зачатками того «искусства масс», в кавычках, в котором нет деления на исполнителей и зрителей, и все являются совместными творцами действа? Почему это вообще нас интересует? Дело в том, что эта проблема некоторым образом связана с классификацией самой фантоматики. Психоаналитики различных школ склонны отыскивать причину всех человеческих действий в элементарных источниках побуждений. При таком подходе, как на пуританскую аскезу, так и на самую крайнюю распущенность наклеивают ярлыки мазохизма или садизма. Дело не столько даже в том, что это неверно, сколько в том, что подобные истины слишком тривиальны и потому бесполезны для науки. Дискуссия на темы пансексуализма и тому подобное также бесплодны, как был бы бесплоден спор о том, является ли половой акт проявлением солнечной активности. В конечном счете это несомненно так. Поскольку жизнь возникла благодаря солнечному излучению, то, анализируя длинные цепочки причин и следствий, связывающие нашу звезду с земной корой и идущие далее через весь процесс эволюции, можно показать, как энергетическое вырождение кванта солнечного света в растениях, являющихся в свою очередь пищей для животных, к которым относится также человек, в конце концов приводит на некотором уже весьма далеком от источника энергии этапе к половым актам, благодаря которым весь этот процесс может продолжаться, потому что без размножения все организмы вымерли бы. Точно так же можно сказать, что половое влечение сублимируется в произведении искусства. Такое утверждение является скорее метафорой, чем истиной, тем более научной истиной. Ведь не всякая истина является научной. Океан тривиальностей, несущественных переменных таков, что он свободно поглотил бы океан глупостей, а это уже кое-что дозначит. Когда цепочки причинно-следственных связей становятся достаточно длинными, любая попытка связать отдаленные друг от друга звенья приобретает характер скорее метафоры, чем научного утверждения. Это особенно относится к сложным системам, вроде нейронных сетей, где из-за множества внутренних соединений и петель обратных связей трудно установить, что служит следствием, а что причиной. Поиск первопричин в такой сложной системе, как человеческий мозг, является априоризмом чистой воды. Хотя психиатр-психоаналитик будет это отрицать, из его рассуждений вытекает, что строгий наставник и садист-детоубийца отличаются друг от друга только как два автомобиля, у одного из которых намного лучше тормоза и поэтому он не давит людей. Сотни лет назад религиозные и магические обряды, зрелища и развлечения не были так отдалены друг от друга, как в наше время. Мы называем фантоматику «техникой развлечения», в кавычках, поскольку генетически она связана с современными развлечениями, что, конечно, никак не предопределяет ее грядущих, быть может, универсальных функций. В нашей системе классификации периферическая фантоматика определяется как опосредствованное воздействие на мозг, в том смысле, что фантоматические раздражители сообщают мозгу только информацию о фактах. Аналогичным образом на него воздействует окружающая среда. Фантоматика всегда определяет состояние внешней среды, но не внутреннее состояние человека, потому что чувственная констатация одних и тех же фактов, например, того, что началась буря, что мы находимся на пирамиде, независимо от реальности или искусственности этих фактов, вызывает у различных людей не одинаковые ощущения, эмоции и реакции. Возможно, также центральная фантоматика, в кавычках, то есть непосредственное возбуждение определенных центров мозга, вызывающее приятные ощущения или чувство наслаждения. Эти центры находятся в среднем мозгу и в стволе мозга. Очень близко от них расположены также центры гнева и тревоги, агрессивно-оборонительных реакций. Работа Олдиса и Милнера стала уже классической. Животное, крыса, с хронически, то есть навсегда вживленным в промежуточный мозг электродом, помещалось в клетку. Крыса могла раздражать этот участок мозга электрическим током, нажимая лапкой педаль, которая замыкала контакт. Отдельные животные делали это непрерывно в течение 24 часов с частотой, доходившей до 8000 нажимов в час, то есть более 2 раз в секунду. Если электрод ввести несколько глубже, то крыса, вызвав один раз раздражение, больше никогда этого не делает. Как пишет Г. Меган, можно полагать, что в этой части мозга находятся два противоположных нервных механизма – вознаграждение в кавычках и наказание в кавычках. Не находится ли, спрашивает Меган, рай и ад в мозгу животного? Джаспер и Якобсен обнаружили аналогичные связи в мозгу человека. При этом в зависимости от места раздражения человек испытывал то беспокойство и страх, как перед припадком эпилепсии, то приятные ощущения. Центральная фантоматика, основанная на этих анатомо-физиологических предпосылках, была бы чем-то вроде мозгового анонизма. Хотя ощущения, испытываемые при раздражении окрестностей гиппокампа, не тождественны сексуальной кульминации – оргазму. Конечно, мы склонны осуждать такого рода припадки наслаждения, вызываемые электрическим раздражением, как самый обыкновенный анонизм. С другой стороны, кибернетики и, в частности, уже упоминавшийся Стаффорд Вир, вполне понимают необходимость включить в структуру сложного гомеостата механизм вознаграждения и наказания. В простом гомеостате, например, в состоящем из 4 элементов гомеостата Эшби, такой специальной подсистемы не требуется. Подобный «альгедонический» в кавычках контроль необходим только в очень сложных системах со многими равновесными состояниями. В системах, которые могут стремиться ко многим целям, по многим самопрограммируемым путям. Ведь и до сих пор люди не перестали использовать средства, вызывающие приятные состояния, в том числе ядовитые вещества, алкалоиды, алкоголь и так далее. Поэтому нельзя исключить возможность возникновения в будущем центральной фантоматики только потому, что, будучи техникой облегченного наслаждения, в кавычках, она вызывает моральное осуждение. Как бы то ни было, искусством этот вид фантоматики признать нельзя. Это такое же искусство, как и употребление наркотиков или алкоголя. Совсем иное дело – периферическая фантоматика, которая в определенных условиях могла бы стать искусством и вместе с тем полем всевозможных злоупотреблений.